которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми, потревожившими посла. Он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами. Однажды в дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых почитателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде, газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам. Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал: «Я тебе говорил, что мы победим». Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко. Фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет. Пришли и коммунисты, и Балтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жорже Амадо. Зал мы сняли в большой гостинице, но как обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих. Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чествует Неруду, а не меня, начал медленно по-русски считать. «Один, два, три, четыре...» Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продекламировал монолог Чехова о вреде табака. Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра юстиции и информации. Первый за 5 дней до того объявил, что меня будет судить чилийский суд. Второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост. Просил меня не смешивать правительство Чили с международной полицией. Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели. Мы разговаривали стоя. Нам объяснили, что сидеть нельзя. Тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки. Вместе с нами был секретарь посольства. Аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали. А я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот. Напротив посольства, крутая улица, откуда двое исчезнувших людей спустили на нашу машину пикап. Посольскую машину исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили. Все это относится к 1954 году. Но если откинуть некоторые живописные подробности, то это картины холодной войны, о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло более 10 лет, многое изменилось и в мире, и на родине Неруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и Алигер рассказывала, как их там радушно принимали. Пабло Неруде в 1964 году исполнилось 60 лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины». В нем он просит: «А теперь оставьте меня в покое, а теперь обойдитесь-ка без меня». Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни. Он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений. Когда тонули корабли, он снова брался за топор —